Матерь Агни-йоги. Образ владыки, ведущего мысль за собою к вершинам познания, не потускнеет в ритме каждодневных к нему обращений. Но обращения должны нарастать. Усиление противодействующих окружающих обстоятельств будем рассматривать как необходимое условие для возрастания и усиления ритма. Как же иначе усилить его, как не противодействиями, все время растущими? Они создают ступени лестницы света для восходящего сознания. На них растет дух и силы свои умножает. Явим понимание всему происходящему с нами, зная, что без воли владыки и волос не упадет с головы.